На фоне его светлого диска отчетливо вырисовывались столбы утреннего дыма, поднимавшегося из красных труб на белых кровлях Шорби. Глостер обернулся к Дику. «В этом бедном месте, — сказал он, — где теперь стряпают завтрак, вы заслужите шпоры, а я начну жизнь полную почести и славы в глазах света. Или оба мы умрем, не оставив памяти по себе. Мы два Ричарда. Ну, Ричард Шелтон, мы оба станем известны. Мечи наши будут звучать, ударяясь от шлема врагов, так же громко, как наши имена будут раздаваться в ушах людей». Такая жажда славы, выраженная таким пламенным тоном и языком, удивила Дика. Он ответил весьма разумно и спокойно, что со своей стороны обещает исполнить свой долг и не сомневается в победе, если все сделают то же. К этому времени лошади хорошо отдохнули. Вождь поднял меч и отпустил повод. Весь конный отряд пустился в галоп и, гремя, пронесся с двойным грузом воинов вниз по холму и по покрытой снегом поляне, отделявшей их от Шорби.